Глава 11. Так отвечал Цафар из Наамы. «Разве на потоки слов нет ответа? И кто гладко говорит, тот и прав? Если ты болтаешь, другим умолкнуть. Если глумишься, осадить тебя некому. Ты решил, что рассуждаешь верно, говоришь, что чист перед Богом. Но если бы Бог заговорил, пожелал бы тебе ответить, Он открыл бы тебе тайную мудрость, показал бы обратную сторону. Пойми, Он с тобой еще мягок. Можешь ли открыть сокрытое Богом и найти предел всесильному? Дотянешься ли ты до небесной выси? Как познаешь то, что глубже Шеола, что длиной превосходит землю, а шириной море? Если он пройдет, заключит в темницу и суд созовет, кто его остановит? Знает он лжецов, увидит грех, так этого не оставит. Пустая голова поумнеет не раньше, чем дикий осел станет человеком. Если в сердце своем будешь честен и будешь простирать руки к Богу, если от греха избавишься и не будет в шатре твоем порока, тогда будешь смотреть без смущения, крепко стоять на ногах, не зная страха. Тогда забудешь о былом несчастье, словно о давно утекших водах. Жизнь твоя станет ярче полдня, и сумрак сменится утром. Будешь твердо знать, что есть надежда. Посмотришь вокруг, можно спать спокойно. Будешь отдыхать, никто тебя не тронет, и многие станут заискивать перед тобой. Но померкнут глаза нечестивых, убежища им не будет, и вся надежда их — предсмертный вздох —